причем на таких высоких ролях, омрачалась одним обстоятельством. Наркомом юстиции был назначен Крыленко. Как-никак он тоже обеспечил триумф процесса промпартии. Недавнему меньшевику указали место. Теперь Вышинскому предстояло снова доказывать, кто из них подлинный большевик и верный ученик товарища Сталина. Фрагмент четвертый. Ни один громкий судебный процесс того времени, тем более политический, не обходился без его участия. Он со всей очевидностью подал заявку на титул первого юриста страны. Впрочем, в 1931 году, когда затеяли суд над бывшими меньшевиками, Вышинскому места на нем не нашлось. Наверное, изощренное коварство вождя могло бы подсказать ему впечатляющую мизансцену с трибуны обвинителя, он ведь уже был прокурором, вчерашний меньшевик клеймит вчерашних же меньшевиков. Вчерашних, ибо все подсудимые давно отошли от политической деятельности, работая скромными экономистами в разных советских учреждениях. Правда, 5 лет спустя этот несостоявшийся фарс все же был разыгран. На одном из московских процессов Вышинский патетически восклицал: «Известно, что меньшевики и эсеры, эти злейшие враги социализма, всегда прикрывались именем социализма, но ведь это им не мешало валяться в ногах у буржуазии, у помещиков, у белых генералов. Мы помним, как меньшевики в Петлюровской раде призвали на Украину войска Вильгельма II, как они торговали свободой и честью украинского народа, как меньшевистское правительство Ноя Жордания верой и правдой служило иностранным интервентам. Всем известно, что не было и нет более последовательных и более жестоких, озверелых врагов социализма, чем меньшевики и эсеры». Кого же так яростно он обвинял? Уж не себя ли? Или пытался доказать, что сам не был среди жестоких и озверелых, а если и был, то полностью перестроился. Но все это будет лишь через 5 лет. Пока что обязанность громить меньшевиков легла на плечи Крыленко и его помощника Григория Рогинского, который вскоре станет помощником Вышинского, примет участие в большом терроре, получит за это орден Ленина, сам угодит в лагерь и оттуда будет призывать к еще большей суровости по отношению к заклятым врагам трудового народа. Привычное место Вышинского за столом председателя специального судебного присутствия занял Шверник, в то время глава советских профсоюзов. Ему способствовали 2 других старых большевика с репутацией порядочных людей, оба члена Верховного суда СССР, Антонов-Саратовский, доживет до 1965 года, и Муранов, бывший депутат 4-й Государственной Думы, доживет до 1959 года. Среди подсудимых окажется несколько известных в прошлом деятелей меньшевистской партии, которые не могли не быть некогда для Вышинского безусловными авторитетами. Владимир Громан, Василий Шер, Михаил Якубович и особенно Николай Суханов, труды которого по истории революции читал Ленин, соиздатель вместе с Горьким газеты «Новая жизнь», где Горький опубликовал свои несвоевременные мысли. Именно на его квартире у жены Суханова, большевички Галины Флаксерман, собрался в октябре 1917 года ленинский штаб, чтобы решить вопрос о вооруженном восстании. Теперь Суханов и его товарищи отвечали на издевательские вопросы обвинителей и судей, стремившихся убедить мир, что давно отошедшие от политики бывшие меньшевики создали контрреволюционное союзное бюро, вошли в связь с внешними и внутренними врагами, включая промпартию и трудовую крестьянскую партию, вредили, шпионили, готовили интервенцию. Суханова допрашивал и вообще расследовал вмененные ему в вину деяния следователь по важнейшим делам при прокуроре республики Строгович, в недалеком будущем ближайший сподвижник Вышинского, а в более отдаленном его оппонент и антипод.